«Не выдумывай!» – спокойно крикнул я ему, встаю в полный рост и, опершись о стену лапками позади пушистого затора, начинаю прицеливаться для хорошего такого пинделя. «Сейчас я тебе помогу, повтори еще раз то, что я тебе говорил». «Хорошо», – прошипел он с тихим ужасом. Заметив, как его шерстка немного сжалась, я изо всех сил дал ему подсрачника. Бум! И, о чудо, наш жердос попадас оказался полностью внутри трубы. «Помни, по, ни шага назад, только вперед». Под доносящиеся из трубы тяжелую одышку и скрипы, а также доносящиеся даже сквозь бурую шерстяную заглушку причитания Ады, я тоже полез вслед за ним, помогая брату при нужде протиснуться дальше. Пора национализировать некоторое барахло у злых боржуев, все во славу Всемирной кошачьей социалистической революции. Что-что, но когда надо, мои новые родственники могут, а когда на горизонте виднеется еще и полный тыгыдык, то они могут все и сразу. С горем пополам пробравшись в новую еще нетронутую квартиру, они в полной мере осознали все мои мотивы диверсий. Настолько, что прониклись и теперь они уже у нас общие. Оказавшись в отдаленно знакомой квартире с похожей планировкой и видом из окна, они начали удивленно и расчетливо оглядываться по сторонам. Подобно туристам они стали удивляться всему и тыкать в разные стороны. «Эй, по, ты посмотри, как тут все знакомо, но одновременно нет». Тыкал в разные стороны своей лапкой взволнованный Атлас, и его можно понять. Все же этот молодой кот еще ни разу не покидал пентхаус Фьюри, если не считать первый переезд, и весь его мир ограничивался жалкими 400 квадратных метров на самой верхушке небоскреба. Стоит добавить, что кошка тоже не спешила нас выводить и показывать окружающий мир. Впрочем, это не мешало ей самой постоянно где-то шляться. «ХМ, это так похоже на наш дом. Стены, окна, значит, и кухня есть». Пока его пустоголовый братец думал о всяком, Пажи постоянно думал об одном, а именно о еде. Поэтому неудивительно, что он сразу начал искать кухню. А там, где кухня, там холодильник, а в нем и рыбка может быть. Девочки тоже не отставали от своих братьев, правда, двинулись они уже к другим интересующим лично их вещам. Конечно, это все происходило под моим пристальным наблюдением, но я решил дать им немного времени, чтобы порезвиться, получить новый опыт и впечатление от хоть какой-то смены обстановки. Запланированное нами всегда успеется, но не тут-то было. Хоть в квартире и не было хозяев-людишек, но она не была пустой. Жалкие человечишки оставили охранять свой дом страшного зверя-хранителя. Гаррр! Грозный рев из пасти страшного зверя прокатился по всему дому, когда он услышал о появлении непрошенных гостей. Зверь молниеносно, с противным рыком и скрежетом когтей по кафелю рванул в нашу сторону. Мы же все вместе, не сговариваясь, вскочили со своих мест, запрыгивая на ближайшие к нам возвышенности, занимая удобную для обороны позицию. Кто-то успел забраться на шкаф, кто-то из-за отсутствия рядом предметов мебели вцепился когтями в картину, я же настороженно расположился на столе, прикрывшись вазой. И тут, когда мы уже приготовились встречать врага во всеоружии, в комнату забегает этот зверь и начинает угрожающе рычать, вертеть своими выпуклыми глазенками в разные стороны, желая найти нас, нарушивших его покой, а потом впиться в нашу нежную плоть своими кривыми клыками. Не останавливаясь, он двинулся прямо ко мне, и вот тут, добравшись до стола, он как залает. «Нявк, нявк!» Раздался грозный лай, хотя кому я вру, смешной писк чихуахуа. «Хи-хи-хи, меня же начал пробирать на смех и стыд, а все из-за того, что мы все испугались этой грозной собачки. Видя, что мои братья и сестры все еще напряжены, я решаю подать им пример. Подхожу к краю стола и под любопытные взгляды своих сородичей, я нагло свешиваю хвост перед лицом миниатюрной собаки и начинаю ее дразнить. «Хочешь мой хвостик, так чего не возьмешь, а? Хе-хе, эр-эр-эр». Тявк-тявк, на что псина еще больше взбесилась, рьяно пытаясь дотянуться хотя бы до кончика моего хвоста. Надо говорить, что дразня его своим пушистым хвостом, я вернулся к нему задом, тем самым открыл не самый приятный, но очень говорящий вид. Какой удивительный неизвестный иноквартирный вид, с любопытством начала созерцать странную животинку Перси. Ты посмотри на его бледную шерстку, а какая у него непропорциональная морда, фу. Мое чувство прекрасного кричит от агонии, при виде это создание, Бе, отвернулась от неприятного ей существа, начав избавляться от пыли. А оно съедобно? Разумеется, это был По, спрашивающий у подскочившего к нему Атласа. А ты точно захочешь это есть? Он весь в шерсти, да и выглядит как-то ненормально, «Не как мы и не как человечки», — скривился Атлас. «Вдруг мутант какой или больная особь? Уты, пути какое-то все-таки мерзкое существо». Наигравшись с ним, мой интерес быстро поутих, и я с омерзением посмотрел на данного представителя собачьих. Не знаю из-за чего, но его запах, его вид, поведение и взгляд — все это меня бесило. Не то чтобы очень сильно, но ощутимо, словно негативные воспоминания, оставленные на самых задворках сознания. «Брысь отсюда, раздражаешь», — предупредил я его, но он все так же продолжал скалиться в мою сторону. «Вот мелочь, а какая злюка! Брат, что делать?» — поинтересовался у меня белобрысый братишка, не зная, оставаться нам дальше на местах или спускаться вниз и столкнуться с этим странным созданием. «Я тебе шанс давал, теперь вини только себя», дальше уже говорили только мои щупальца, вырвавшись из моей мгновенно ставшей монструозной пасти. Они на невероятной для такой примитивной твари скорости его схватили, сжав до хруста и, под уже траурное неевкание, утащили внутрь. Он его сожрал. Сказать, что мои сородичи офигели от моих действий, ничего не сказать. Я же спокойно спрыгнул со стола на то место, где недавно стояла шавка, и принюхался. «Эй, тунеядцы! А это не рыбкой случайно пахнет?» С притворным энтузиазмом спрашиваю у родственников, и так жадно посмотрю в сторону коридора, что они тут же забывают о только что состоявшемся акте поедания. Привлеченные моими словами, котята все как один ринулись искать невероятное лакомство. Глава 14. «Серега, я тебя говорю, хата-бомба!» Полным эмоций голосом произнес мужчина ярко выраженной славянской внешности в телефон, параллельно с широкой улыбкой осматривая свое новое место жительства, 300 квадратных метров с шикарным видом через панорамные окна на центральный парк. Интерьер квартиры был оформлен самыми известными дизайнерами Манхэттена. «Поверь, ты не хочешь знать, сколько мой батя отдал за эти апартаменты». Пройдя мимо стоявших в коридоре декоративных ваз, он не заметил, как среди высаженного бамбука появились два белых треугольничка, которые быстро приросли еще и половиной мордочки кота. Показавшийся кот начал подозрительно водить своими большими голубыми глазами из стороны в стороны и, убедившись, что человек отошел достаточно далеко, он резко повернул свою мордочку в сторону двери, затем сложил лапки перед мордашкой в какую-то печать и начал свистеть. «СССС», подав условный сигнал, он начал чего-то ожидать, и ответ не заставил себя ждать, когда спустя несколько секунд дверного приема показалось настоящее мордище отъевшегося бурого кота. Он тоже кинул подозрительный взгляд в разные стороны и, убедившись в отсутствии постороннего внимания, тут же сделал рывок, покидая укрытие и переходя в перекат. Плавно прокатившись колобком, демонстрируя большой опыт в подобного рода движениях, он спустя мгновение встал на лапки и забежал в другую комнату. Быстро в чем-то удостоверившись, он повторил действия белого кота, приложил лапки к своим губам, а затем засвистел. «СССС», с того самого места, откуда он недавно выбежал, вынырнули еще 4 разноцветные тени, которые, быстро перебравшись в другое место, тут же скрылись, словно их никогда и не было здесь. И достаточно своевременно, ведь уже через секунду послышался голос идущего обратно хозяина квартиры. Но купить ее было действительно тяжело. Меня перед этим прошерстили так, словно я какой-то шпион из старого КГБ. Вальяжно, будучи полностью расслабленным в новой квартире, прошел молодой мужчина по коридору, жалуясь на удары судьбы своему собеседнику на другом конце света. «Меня так не проверяли, когда я гражданство получал. Правда, от этого мне только больше захотелось здесь поселиться». И снова скрылся в глубине квартиры, не замечая, как ему в спину смотрит уже 6 прищуренных пар глаз, а предметы роскоши его только недавно богато обставленных апартаментов быстро срываются с места и исчезают в неизвестном направлении. Не подозревающая ни о чем жертва наглого ограбления двинулась в сторону кухни, которая была ничем не отделена от просторного зала, при этом продолжая самозабвенно говорить по телефону. «Ну, а ты что хотел? У меня батя не кто-то, а теперь целый, мать его, министр. Теперь нужно жить соответствующе и карманные получать тоже подходящие», — усмехнулся сын влиятельного коррупционера и склонился над новомодной итальянской кофемашиной. Так, занимаясь заваркой кофе и болтая по телефону, он не замечал, как вновь у него за спиной пронеслись разноцветные тени, которые тут же рассредоточились по всей имеющейся площади кухни, заняв скрытые позиции во всем трехмерном пространстве кухни. «И не говори, тяжелая у нас, мажоров, судьба, ахахаха», — рассмеялась быдло обыкновенное, под вида богатого и, взяв свежесваренный кофе, подошел к широко панорамному окну, из которого открывался невероятный вид на полный жизни город. Полный довольства и увлеченный разговором, молодой парень совершенно не замечал, как за его спиной начало происходить что-то странное. Шкафчики и холодильник мгновенно были распахнуты, а вся обнаруженная в них еда или что-то отдаленно похожее на нее тут же полетели под стол, бесследно скрываясь в его недрах. Удостоверившись, что все обчистил, из-под стола тут же выскочил черный кот. Выбравшись и забравшись на стул, он с серьезной мордой начал активно жестикулировать, отдавая малопонятные приказы остальным теням. Вот, на секунду замерев и к чему-то прислушавшись, кот сжал лапку и махнул ею вперед. Явно только и ожидая этого приказа, из-за стола выскочило еще 5 разношерстных котов. Они отточенными движениями устремились к имеющимся в поле зрения ништякам, пользуясь моментом, что владелец дома не обращает на происходящее за его спиной никакого внимания. «Да санкции это пустяк, я пришлю тебе потом один контакт, ты созвонишься и все будет чики-пуки. Ахахаха, ты главное в гости не забудь заехать. Конечно, устроим ночной заезд по Нью-Йорку с программой «Все включено». Ха-ха-ха», – захохотал маменькин великовозрастный транжира, не зная, что стал жертвой особо опасной воровской банды котов-рецидивистов. Нахватав и утащив в свои бездонные пасти все блестящее и ценное, хвостатые воришки начали так же тихо и незаметно ретироваться, но перед самым выходом один из них, который черный, остановился и, развернувшись, сложил лапу в форме пистолета, направил в сторону беспечно стоящего к нему спиной человека. Пу, сымитировав звук и движение выстрела, он театрально шикнул на дымящийся палец. Завершив свое мини-представление, он, подражая лунной походке на 4 лапах, исчез в пустом коридоре, а беспечный человечек все так же увлеченно разговаривал по телефону, попивая кофе, оставшись совершенно один в безжалостно разграбленной квартире, словно все те удобства и богатый интерьер, которыми он хвалился, были лишь игрой его больного воображения. «Да, хочу еще сегодня в салон сгонять, куда тут без Маш?» Вновь хвастаясь, говорил наивный человечек, отворачиваясь от окна. И тут его взгляд упал на голые стены и беспорядок, которого буквально минуту назад не было. Он не сразу понял, что изменилось, мысли еще мчались по инерции, правда недолго. Осознание происходящего, словно гоночный болид на полной скорости врезалось в стену реальности происходящего. Что, блять, разнеслось так громко, что еще некоторое время по абсолютно пустой квартире звучало его эхо, но виновникам было не до того, наступила священная и долгожданная пора, раздел добычи. В жопу раз или когтем в глаз, спокойно я спросил По, на что тот с охреневшими глазами выпучился на меня и сдавленно попытался уточнить, но из него вырвалось лишь «Че», хвост через плечо. Уже не пытаясь сохранять спокойствие, ответил я и как взревел, остальное достал живо. Вздумал он здесь, с общака воровать, не знаю я ни о каких холодильниках, но этот кот тоже не пальцем деланный и мигом включил режим дурака, что для этого толстячка было прямо родной ролью. Я обижен до глубины хвоста этим обвинением, и я не обмолвился. Фух, раздраженно вздохнул я, сдерживая тремор гнева в груди. У этого брата был свой пунктик на холодильнике, он даже под пыткой не хотел их отдавать, из-за чего я нарек его специфической кликухой. Холодец, или ты выкладываешь все, что зажал, или это и будет твоей долей. Пошел я на компромисс, ну не выдергивать мне ему усы и грызть хвост. Я, конечно, уже почти и не ассоциирую себя с человеком, быстро приняв новые вводные, но до такой херни опускаться не собираюсь. Да и дело это неблагодарное и откровенно опасное. Вендетту никто не отменял. По очень серьезно задумался и начал сравнивать плюсы и минусы предложенного мною варианта, хотя ответ мы уже все и так заранее знали. Нет, так нет, и тут же развалился на полу, демонстрируя всем видом, что он ни на что больше не претендует. Мы же с остальными снова вернулись к лежащей между нами горе всякой добычи, которую организовали посреди одной из найденных нами нежилых квартир, ставшей в итоге перевалочной базой нашей группировки на этом этаже. Делим, как всегда, маленькие клептоманы своими кивками согласились со мной, и мы, как обычно, начали делить вещи. Первыми начали делить, что кому особенно нравилось. Перси приватизировала книги и всякие источники информации. Ада себе отобрала всякие крема, драгоценности и блестяшки. Атлас начал коллекционировать всякое холодное оружие, ну и все, что связано с ниндзя и Японией, не обходило его глаз. Даже где-то нашел мангу, из-за которой чуть не сцепился с Перси, но обошлось. Пхина же собирала всякие милые вещицы. Пообычно брал что-нибудь из еды и побольше, пока мы не давали ему по щупальцам. Ну, а я как ответственный взрослый отбирал себе всякое огнестрельное оружие, наркотические вещества, различные психотропные и медицинские препараты, алкоголь, табачные изделия и прочее. Если спросите, для чего мне нужен этот набор юного наркодилера и начинающего оружейного барона, то я лучше воспользуюсь 4-й поправкой местной конституции и промолчу. Ок, все что осталось, делим как обычно, после чего я несколькими движениями разделил не сильно уменьшившуюся гору вещей на 5 равных частей, от которых никто и не думал отказываться. И что дальше? Лениво спросила Ада, увешанная всякими блестящими цацками от лап до хвоста. Чего на ней не было и ожерелья, и цепочки, одних только колец на хвосте было 20 штук. Она стала похожа на кошку какого-то цыганского барона или баронессы. Прямо кошечка-цыганочка. Эй, глава, может опять кого-то за ниндзючим? Уже предвкушая озвученное, спросил Атлас, из-за чего у всех услышавших это снова загорелись глаза. Глядя на их оскалы, я не торопился отвечать, но тоже плотоядно улыбнулся. Я никак не думал, что проснувшись сегодня, уже к вечеру стану главарем новообразованного, но уже крайне успешного флеркинского бандформирования, что провернет дело столетия, похитив целый небоскреб. Да, осталось еще так много мест, которые мы не исследовали. От котят пошла волна радости и предвкушения будущих свершений. Оказавшись в той первой квартире с Чихуахуа, мы, быстро подавшись внутреннему настрою, легшему на благоприятную почву наших расовых клептоманских наклонностей, тут же начали, никого не стесняясь, зачищать комнату за комнатой, квартиру за квартирой, этаж за этажом, богатея прямо на глазах. Атмосфера способствовала тому, чтобы у меня в ушах фоном зазвенели строки одной песенки. Мы, банда-банда, банда-банда, контрабанда. Хотя нет, мы не просто какая-нибудь банда, мы настоящая мафия. А что все сходится? У нас устойчивая структура, основанная на семейных связях, то есть мы криминальная семья. У нас есть свои люди во власти, тот же Ник, крышующий нас, ну и другие разные признаки по мелочи. Но это отменяет того, что это все организовано мною. Отчего я сильно радовался происходящему и нашим успехам, меня аж распирало от гордости. У меня прямо криминальный талант. Найт, криминальный гений, преступный принц Нью-Йорка. Ох, жалко меня не назвали Мориарти, хотя еще не поздно все поменять. Но тут из дум высоких меня выдернула одна странность. Посмотрев на вдруг вытянувшиеся морды моих братьев и сестер, которые тут же как-то стушевавшись, начали тихонько отползать назад, кидая опасливые взгляды в мою сторону. Меня тут же посетило сильное чувство дежавю, и я решил удостовериться в верности своих суждений. За моей спиной кто-то есть? В ответ мне кивнули. Плохо. Там находится матушка. Снова кивки. Очень плохо. А какое у нее настроение? Атлас, нахмурившись, поднял лапу и повертел ею на месте, говоря, что неоднозначное. Я понял, что больше оттягивать неизбежное нельзя и, скорчив хорошую морду при плохой игре, резко развернулся, чтобы радостно воскликнуть: «Мама!», но тут у меня в пасти каким-то чудом оказалась ее лапа, а наши взгляды встретились. Надо сказать, что чувство дежавю только усилилось, не хватает. Я закрыл глаза и уже был готов к внеплановому полету, как прошла секунда 2-3, а я все так же продолжил стоять на полу, с ее лапой во рту. «Может, перестанешь слюнявить мою лапу? Мяу!» «Похоже, предполагаемый авиарейс отменяется», а я от греха подальше решил последовать ее совету. Прости, не знаю, за что я сейчас конкретно извиняюсь, но лишним точно не будет. И что вы здесь делаете? Мяу. Подозрительно спокойно кошка двинулась к остальным членам своего потомства. Я уже был готов рассказать какую-нибудь историю, желая избежать вероятных проблем, как во всем виноват Найт, был заблаговременно предан Адой. Да-да, это он нас заставил. Поддержал ее мой брат с неумеренно широкой костью и непомерно длинным языком. Я его отговаривал, но он присоединился к соловьиному дуэту второй брат. И как защебетали оно соловьем, не давая мне и слова вставить. Это все, правда? Услышав их версию, спросила кошка, уставившись в меня взглядом с целью выявить какое-нибудь проявление лжи с моей стороны, отчего мне не оставалось больше ничего, кроме как уныло кивнуть. Ясно. С тяжелым взглядом протянула кошка и сразу задала вопрос, который ни одного меня ввел в ступор: а где моя доля? А вот и нарисовался босс с боссов нашей маленькой мафиозной семейки, «Приветствуйте ее величество Дон Гуся. Сегодня весь Нью-Йорк облетела шокирующая новость. Один из небоскребов в Верхнем Манхэттене, а точнее огромное количество жителей этого дома, стали жертвой банды воров. Сотни квартир влиятельных, достопочтенных и просто богатых жителей города были подчистую разграблены. И ладно, если бы оттуда украли разные драгоценности, ценные бумаги или произведения искусства, но злодеи оказались настолько алчными до чужого добра, что украли заодно и всю технику, одежду и мебель, да что там, воры не пожалели даже розетки, включатели и еду. Неизвестная банда воров, по предположениям аналитиков, криминальных экспертов и опытных полицейских детективов, была структурой предельно организованной и состояла по крайней мере из нескольких десятков разнопрофильных специалистов, обладающих феноменальной физической подготовкой. Также, учитывая размах дела, представители служб правопорядка предполагают, что с ними должно было работать огромное количество мелких пособников, задействованных в скрытой транспортировке и перевозке украденных ценностей. Вероятно, воры готовились к этому делу не менее нескольких лет и успели собрать феноменальное количество информации. Возможно, как уверяют следователи, в этом деле замешаны работники или привлеченный, сторонний персонал, обслуживающий здание, иначе непонятно, как бы преступники узнали про каждую щель и тайник в апартаментах и распорядок дня каждого жителя. Вроде бы здесь нужно подумать. Отлично, если было задействовано такое количество людей и было использовано столько времени на подготовку, то они наверняка где-то прокололись, и найти их дело техники и времени, но на этом вся мистичность дела не заканчивается, а только начиналась. На видео с камер в коридорах, парковке и холле не было замечено никаких посторонних, тем более следов деятельности целых бригад грузчиков, которые по идее и простой логике должны были активно таскать габаритные и не совсем украденные вещи, но нет, все пусто, никаких следов, как будто они даже не пользовались коридорами. Пути проникновения и бегства после тщательной и до сих пор продолжающейся проверки тоже остаются неизвестными. Некоторые из следователей и аналитиков считают, что докопаться до истины в этом деле будет не суждено из-за невероятной скудности улик, а папка по этому делу вместе с доказательствами и отчетами присоединиться к таким же нераскрытым преступлениям, где и займет свое место и начнет покрываться многолетней пылью. В то время как это дело подвергнется мистификации, каждая новая версия которой будет все абсурднее и абсурднее, но даже самые отъявленные параноики и любители теории заговоров никогда не смогут принять шокирующую правду, которую, впрочем, никогда не узнают. Кто это сделал? А, я спрашиваю, кто это сделал? Спокойно, обстоятельно и по слогам спрашивал нас Фьюри, параллельно тыкая в наши морды телефоном. Но мы усердно игнорировали его и старались не смотреть ни на него, ни на экран телефона. Не вспоминайте, а если поступим так? Несколькими движениями пальца он запустил стоящие на паузе видео. Кси, МРР, кси. С телефона начали доноситься звуки мяуканья, шипения и ударов разных предметов. Не выдержал и все же скосил взгляд, где увидел видео, сделанное какой-то скрытой камерой, с которой было запечатлено, как мы вычищаем одну из квартир. О, а я помню этот момент, тут по сейчас как заденет ту люстру. И тут же в подтверждение моим догадкам из динамиков телефона послышалось. СВ, бах, да это точно оно, звук этой упавшей люстры я никогда не забуду, в основном, потому что она упала именно на меня. Ксаа. Снова несколько движений и видео становится на паузу. Вам есть что сказать? Я не понял, он серьезно пытается нас смутить, думает, что сможет заставить нас раскаиваться. С таким же результатом он мог бы к какой-то шавке придраться. И видимо, увидев что-то из этих мыслей в наших глазах, Ник перешел к части с наказанием. Я забираю у вас все игрушки. ПФ испугал, это читалось в той или иной степени в наших глазах, у всех без исключения. Правильно, правильно. Лениво поддакнула ему рядом лежащая кошка, словно это не она час назад наглым образом отобрала у нас же половину добычи, раскулачив при этом даже отчаянно отбивающегося по, вытряхивая с него часть содержимого из холодильников, и тем самым доказав, что жадность это у нас семейная, и месяц без телевизора. Директор счета же не останавливался. ГР, терпим, процедили мы в мыслях. Правильно, правильно, можно и все два. Все так же продолжала поддакивать кошка, явно забавляясь и издеваясь над нахохлившимися перед ней котятами, но мы единым фронтом продолжили играть в молчание, и без рыбки. Будете лишены ее на целый месяц. Да-да, чигась. По инерции продолжила поддакивать матушка, пока не осознала сказанное, и чуть не взорвалась, шокирована такой подставой. Мы тоже услышали кодовое слово «рыбка» и встрепенулись, и тут же всей семьей включили кавай-мод. На целую неделю, сразу сдал на 3 шага назад один кошатник, но мы не прекращали бомбардировку милотой. Ня, большие глаза, обиженная мордашка, сутулый вид и шмык носом. 3 дня, противник снова отступает, и я, решаю не терять импульса, отважился на откровенно подлый и коварный прием, но в борьбе за рыбку все средства хороши, какими бы они ни были безнравственными. И вообще, я кот ничего знать не знаю и знать не хочу про это. Мне чхать на всякие там конвенции. Одно движение и хина вылетает перед всеми нами, и я тут же шикаю ее на ухо. Давай, как репетировали, секретный прием кота в сапогах. Уж к этому тебя Ник точно в шпионском бюро не готовили. После короткого кивка, она на мгновение склонила мордочку, а затем как поднимет на него свои огромные и бездонные как блюдца глаза и так жалобно запищит. Ня, критический удар, флагман недовольств и фьюри потоплен, весь экипаж сдался. Ух, ладно, не буду я вас рыбки оставить, проказники, смилостивился Ник над нами, поглаживая хину за ухом, но вы должны понять, хотя кому я говорю, махнул он на нас рукой, пойду лучше принесу вам поесть, и то толку больше будет. Поднявшись, Ник пошел на кухню, пока мы тихонько праздновали победу над тираном. Спустя еще пару минут он вернулся с нашими порциями, сегодня состоящими из тушек сочной форели. И вот, разложив перед нами тарелки, он начал подозрительно глядеть на нас, оставаясь в стороне. А меня пробило какое-то предчувствие чего-то хорошо нехорошего. Повернувшись к нему, я окидываю его странным взглядом, но, да не бред какой, не мог же Ник что-то с рыбкой сделать. Да, но вот чую, что что-то не так. Глава 15. Аппан Гангнам Стиле. Гангнам Стиле. Из дорогой сверхнавороченной музыкальной системы громким басом доносился корейский хит, заполняя шумной музыкой всю квартиру, да так, что бронированные стекла вибрировали. Ех секс и лады. Аппан Гангнам Стиле. Ех секс и лады. Но местных обитателей, являющихся тонкими ценителями высокой музыки, это никак не волновало. Трясите своими задницами, словно это последний день вашей жизни. Задорно крикнул я в сторону характерно дергающихся под ритм котов, тут же подавая им пример, знатно трясясь всем телом, попутно скача на диване, не забывая кивать головой под музыкальный ритм. Мои братья и сестры тоже старались не отставать, вертя кто, чем может, как и я, полностью отдавшись безумным и хаотическим танцам. У каждого было что-то свое, кто-то самозабвенно вертел башкой, а кто-то воспроизводил лунную походку или изображал работа, а кто-то скакал из стороны в сторону. Иногда выходило так, что один их котят мог насмотреться на остальных и начинал пытаться все это воспроизвести, особенно это касалось парней, пытавшихся выпендриться. Вечные соперники, что с них взять? По, ты особенно начинай побольше трясти задницей, а то и так в последние недели набрал лишние килограммы. Давай, давай. Пристроившись сбоку, начал шлепать своим бедром по неподвижному бедру брата, не прерывая танца. «Сам ты толстый, это у меня просто шерсть широкая». Тут же полез оправдываться гроза холодильников после 6, но движения его действительно стали энергичнее, видимо, сам осознает, что поднабрал жирку. «Да, и шерсть широкая, ха-ха, вот сказанул, ха-ха». «Да-да, хорошего кота должно быть много», подтрунила его подслушавшая нас рядом танцующая Ада. Бы ей ответил, но резко стало не до этого. Чик. С громким щелчком музыка резко прервалась, и в квартире образовалась успевшая стать непривычной тишина, но ненадолго, так как образовавшийся вакуум быстро заполнили наши крики. Кто? Что за хрень? Атлас, это твоих лап дело? Все тут же посмотрели на наиболее вероятного виновника беспредела, которого даже пропажа музыки не заставила остановиться и перестать дрыгаться всем телом. А че снова? Атлас? Атлас это? Атлас то? Возмутился юный адепт хаоса. Пожар на кухне, потоп в ванной, извивающиеся в коридоре оголенные провода. Начал я перечислять причины, почему мы подумали именно на него. И это только за прошлую неделю. Ну, на этот раз это точно не я. Смущенно отвернув от нас голову в сторону, буркнул младший братец, при этом продолжая стоять на своем. Где я сейчас, а где та штука? И действительно, он находился довольно далеко от музыкальной системы. Но это не показатель, репутация на пустом месте не появляется. Я, уже набычившись, хотел идти искать доказательства, доказывающие, что виноват во всем этом наш адептус разрушитикус, но команда выполнена, все электронные приборы и гаджеты в пределах апартаментов переведены в режим тишины. Мой невероятно чуткий слух уловил, как один незнающий субординации отчитывается о выполнении поставленных команд, тем самым немедленно раскрывая виновника произошедшего. И не только я, другие котята тоже направили свои недовольные мордашки в сторону данного кабинета. Дожили, теперь у себя дома всякие и будут мешать мне музыку слушать. Нет, это так оставлять нельзя, решил я и, набычившись, направился в сторону кабинета. Мое же племя Нека, переглянувшись, поскакало вслед за мной. Столь беспардонно лишившиеся мирного развлечения, они теперь были полны жажды крови и зрелищ, и я не могу их в этом винить. С нашей первой и последней полноценной вылазки за пределы этого дома прошло уже несколько дней. Наша квартира вновь претерпела ряд некоторых изменений. Еще недавно бывшая для нас дверью в новый мир, вентиляционная труба обзавелась основательной такой решеткой, которую еще попробуй выломать, а мы пробовали, поверьте, и думаю, не раз еще попробуем. Так вот, после нашего рейда на нижние этажи и того глотка свободы, что мы получили во время того путешествия, наш и без того беспокойный характер еще сильнее испортился. Мы начали беситься, как можем и не можем. Словами не описать, ощущение, словно мы открыли в себе скрытые резервы, став энергичнее в разы. Мне, обладателю взрослого сознания, было невероятно тяжело себя обуздать, чтобы не начать прямо здесь грызть себе в бетоне проход на свободу. А представляете, каково котятам, не без моего влияния, все вылилось в то, что мы громко сходим с ума, не зная, куда деть этот заряд бодрости. Честно говоря, я таким способом мягко подталкивал Никой кошку к решению начать выпускать нас на свободу, хотя бы на время, а то они как-то не спешат это делать. И если Ника, то можно понять, прекрасно осознавая, почему он не хочет выпускать 6 с виду милых монстриков в центре города, то поведение кошки вызывает вопросы. Хотя, учитывая ее ленивую натуру, возможно, она просто осознает, насколько ей будет напряжно за нами всеми одновременно приглядывать, вот и откладывает это до последнего момента. Извернувшись, я с легкостью проник через щель не до конца закрытой двери кабинета. Оказавшись внутри, я тут же увидел причину, из-за которой была прервана наша домашняя вечеринка. Так вот оно что. Оказывается, у Ника прямо посреди вечера появилась работенка. Фьюри сидел за своим навороченным рабочим столом и внимательно слушал доклад агента, представленного в виде голограммы. Хотя агента мягко сказано, это была красивая, стройная женщина, девушка, не могу определенно сказать, так как ее внешность словно замерла на границе между молодой красоткой и горячей взрослой леди. Особенно сильно данный факт подчеркивали огненно-рыжие пряди волос, что спадали до плеч, а облегающий ее полевой костюм агентства придавал ее опасные и в то же время сексуальные нотки. Ситуация в Бангкоке развивается стремительно, как и было предсказано, генерал Сангхибуни Радглин возглавил переворот в Таиланде. Смена власти произошла по самому наилучшему из прогнозируемых нами вариантов, бескровно и без категорического сопротивления среди местных элит. А как насчет вашей основной миссии? С сосредоточенным лицом продолжил опрос подчиненный Фьюри. Мистер Сангхи в безопасности, хотя нами уже были остановлены 3 попытки убийства без 5 минут нового лидера Таиланда. Кто? Действовали 3 разные группы китайцев, независимо друг от друга. Языка получить не удалось, у них были искусственные пломбы с неизвестным быстродействующим ядом, но на теле были обнаружены, у всех без исключения, татуировки, принадлежащие террористической организации 10 колец. Выйти на личности нападающих не удалось. Это были ветераны, татуировки набиты были давно. Продолжила экспресс доклад Наташа Романов, а никем другим она не могла быть. Ну, если только в щите не завалялась еще одна рыжеволосая зеленоглазая секс-бомба в черном обтягивающем костюме. Я же ничего не смущаясь и помня причину, почему сюда пришел, с многообещающей гаденькой улыбкой запрыгиваю на стол, где тут же с небывалой наглостью влезаю между ними. Рама 9 заверил Сангхи о полной поддержке. Стоит отдать им должное, увидев меня, они ни капельки не изменились в лице и все так же продолжили обсуждать происходящее за океаном, хотя глаза то и дело опускались на меня. Я, будучи обиженным до глубины души таким лютым игнором, решаю нагло вклиниться в их разговор, ведь чем быстрее это закончится, тем скорее продолжится наша маленькая домашняя вечеринка. Я как раз хотел одно вино достать. Мяу, мяу, мяу, мяу. Губы Наташи подло дрогнули, потянувшись наверх, а ямочки на лице стали заметнее. Ник же, не глядя на меня, попытался легонько подвинуть рукой прочь из кадра, но я с блеском в глазах, извернувшись, снова вернулся на прежнее место, прямо между ним и голограммой, а после начал еще и приплясывать, а издаваемые мной звуки стали более ритмичны. Я будто начал петь рэп на кошачьем. Мя-мя-мяу, мя-мяу, мя-мя-мя, мяу-у-у. Да, попой вправо, попой влево. Даже несмотря на всю ее хваленную эмоциональную закалку и профессионализм, Наташа в итоге не выдержала абсурдности данной ситуации и засмеялась. Красиво засмеялась, что я даже заслушался, и прекратили мяукать. Ха-ха-ха, Фьюри, вижу в, еле сдерживая смех, она явно хотела подколоть своего босса, но тот не дал ей это сделать, перебив. Ладно, не буду мешать тебе выполнять миссию, толсто намекнув ей на обстоятельства, Ник прервал видеосвязь и раздраженно схватил меня на руки, начав высказывать мне прямо в морду все, что он обо мне думает. Ну, что противный кошак, с каждым днем ты становишься все более противным. И эта лысая обезьяна тут же сбросила меня на пол, так еще и попыталась пнуть меня по заднице, чтобы свалил поскорее. Приземлившись на лапы, я гневно взглянул на него из-под лобья, обещая вслух все кары небесные. В ответ лысый циклоп только посмеялся надо мной. Я этого так не оставлю, ой, не оставлю. Понимая, что тут уже словами ничего не сделать, я понял, пора принимать решительные меры. Зарвался Слушка, ой, зарвался. Ничего не говоря, я скрылся за столом. Немного подождав, когда Ник снова вернется к работе за рабочим столом, я зашел ему за спину, стараясь как можно незаметнее подойти к кулеру с водой. Удостоверившись, что смог подобраться, не привлекая лишнего внимания, я приступил к следующей части моего коварного плана. С помощью своих биологических манипуляторов начинаю максимально тихо выкручивать бутыль, заполненный водой, в мыслях уже представляя, как устрою одному циклопу экспресс-душ, прямо не выходя из-за стола. Хе-хе, да я кот не гордый, мог и тапки обоссать, да только Ника этим уже не удивишь. Не думаете ли вы, что это первая моя месть? Господин директор, у меня для вас две срочные новости. Из динамиков резко раздался голос Аида. Не ожидавший подобного, я замер, словно пойманный с поличным, прекрасно понимая, что и мог все видеть через камеры. Правда, быстро осознав, что Аида не собирается говорить Нику прямо в лоб о моих действиях, я стал быстрее раскручивать крышку бутылки, занимая позицию за спиной директора щита. Озвучивай по срочности. Еще ничего не подозревая о скором сюрпризе, Николас размеренно отдал приказ. Ваш заместитель Мария Хилл уже поднимается на лифте, ориентировочное время прибытия минута. А что за вторая новость? Повернитесь назад. Ничего не подозревающий о нависшей над ним подставе, он последовал совету своего и помощника, оказавшись лицом к лицу со мной. Я же, быстро избавившись от улик, спасибо бездонному желудку, развалился на полу как ни в чем не бывало, с совершенно не вызывающей каких-либо подозрений мордашкой и невинно моргающими глазками. «Ты меня когда-нибудь доведешь», — ткнул он в меня пальцем, вставая из-за стола и направляясь на выход из кабинета, где в щели двери все это время виднелась целая многоэтажка из любопытных глаз. Но увидев приближение маминого питомца, она тут же быстро распалась. Выйдя в коридор, Ник увидел лишь группку флеркинов, всем видом делавших вид, что они оказались здесь по чистой случайности. Кто играл со своим хвостом, кто в стену таращился, а кто щели в полу считал. Но Фьюри, не обращая на них большого внимания, направился напрямую к входной двери. Ожидавшие, что их снова будут отчитывать, котята быстро отбросили всякую конспирацию и уставились на прошедшего дальше по коридору мужчину. Я же, уже зная, что к нам пришла гостья, направился вслед за Ником. Котята же увязались следом. И вот, после того, как Фьюри открыл дверь, на пороге предстала высокая брюнетка в кожаной куртке и черных джинсах, с упаковкой пива в руках. Взгляд со стороны. «Привет, Мария!» Дружелюбно поприветствовал ее хозяин дома и легким жестом руки пригласил внутрь. «Привет, а я здесь с гостинцем», — подняла она руку с алкоголем, «черное, как ты любишь», — по-панибратски сообщила она, окидывая квартиру любопытным взглядом и не находя ничего необычного. «Отлично, кстати, ты вовремя, только что с Наташей разговаривал, смена власти в Таиланде приходит мирно. Ты иди, там дальше зал, устраивайся, а я за закусками схожу». Ник кивнул внутрь коридора, в котором за мгновение до этого мелькнул черный хвост. «Не к добру это, Краем сознания подумал Фьюри, но ничего вслух не сказал, не желая объяснять все с порога. «Угу», — легко кивнула Мария своему наставнику и двинулась в сторону зала, где, никого не стесняясь, удобно расположила свой подтянутый зад на мягком диванчике, но быстро ее внимание привлек одиноко стоящий в проходе черноволосый котенок, который с любопытством разглядывал ее своими большими янтарными глазами. «А ну иди сюда, малыш», и она, ничего не подозревая, начала подзывать котенка к себе, сразу признав одного из малышей, что недавно показывал ей начальник: «Дай тете Марии тебя погладить». Начала она растирать пальцы, заманивая к себе котенка несуществующей вкусняшкой. Но тот все так же стоял на месте, никак не реагируя на элементарную подначку, только смешно склонил голову в сторону, словно не понимая, что от него хотят. Мяу! И в следующее мгновение произошло что-то по-настоящему шокирующее для девушки. Из глубины коридора вырывалось несколько десятков длинных розовых отростков щупалец, быстро схвативших едва успевшего среагировать котенка, начав его облеплять, словно какую-то девочку-волшебницу во всеми так любимых японских хентаях. «Что за черт?» Хилл рефлекторно отпрянула назад, мгновенно заскочив за диван и, используя его в качестве прикрытия, направила свой пистолет в сторону непонятного нечто, пытающегося утащить куда-то вглубь коридора котенка ее начальника. «Ник, тут какая-то, щупальцеподобная хрень. Она схватила твоего кота. Не стреляй в них». Со стороны кухни послышался громкий и категорический наказ хозяина дома. «Мяу». Непонятное нечто, извиваясь, начало затаскивать бедную животинку внутрь ставшего таким опасным коридора. В последний момент котенок, состроив жалобную мордочку, протянул в сторону гостей лапку с немой просьбой о спасении, отчего Мария еще сильнее напряглась, не зная, как реагировать. «Фьюри, я жду объяснения. Что это за тварь ты хранишь у себя дома? Оно сейчас сожрет твоего кота». Девушка снова повысила голос, не понимая, что вообще здесь происходит. «Просто ничего не делай, я сейчас приду и все объясню», твердо, но с нотками раздражения приказал директор щита своей подопечной, добавляя в слова стальные нотки, предостерегающие от самодеятельности. «Мяу». Из коридора снова показалась фигура похищенного хвостатого. Он с небывалой силой вцепился когтями в пол, пытаясь выбраться из живого плена, но странные отростки не отпускали, крепко удерживая его за задние лапы, не прекращая попытки затащить свою жертву в темный коридор. Но котенок не сдавался и, под напряженным взглядом Хилл, продолжал самозабвенно пытаться спастись. Так продолжалось еще некоторое время, пока не появилось новое действующее лицо. Обнаружив появление директора, все замерли, и отростки, и жертва, и Хилл, все их внимание сконцентрировалось на вошедшем Нике, который, как ни бывало, спокойно прошел мимо недавно извивающихся щупалец. Держа в руках тарелки с закусками, он накинул всех взглядом и спокойно устремился дальше к столу, вздыхая. «Ну и актеры, Мария, не обращай на них внимания, они просто тебя пугают», — попытался заверить он свою напарницу, протеже, подчиненную и просто хорошую подругу. «Они?» — вопросительно переспросила она, но пистолет все же опустила. «Замечание, опустила, но не убрала, мало ли». И тут щупальца пропали, а из коридора выбежало еще 5 клубков высококачественной шерсти, которые, к чему-то принюхавшись, двинулись вместе со своим черным сородичем прямо на запах тарелки с сушеной рыбкой. «Да они, вот эти мелкие. Ты же помнишь, я говорил, что у меня кошка разродилась». Хилу кивнула. «Хе-хе, ну кошкой ее называть будет не совсем корректно, она Флеркин, инопланетный вид». Удобно устроившись на диване, Ник начал рассказывать о своих питомцах, параллельно раскладывая пиво и закуски вокруг шахматной доски с незаконченной партией. И вот завершил с подготовкой, он тут же взял ферзя и сделал следующий ход им, тем самым давая понять, что игра продолжается. Что касается шахмат, то они не просто так появились на столе. У них была своеобразная традиция, время от времени собираться где-нибудь и играть в них. Так, каждый раз играя, они обязаны были говорить друг другу только правду, честно отвечая на задаваемые другой стороной вопросы, или молчать. Главным правилом было лишь, что никто не должен врать. Что-то вроде упражнения на укрепление доверия, помогающие решить различного рода недоразумения, если такие возникнут, что по роду их деятельности было жизненно необходимым. То, что они дожили до этого момента и все еще могут общаться в столь дружественной атмосфере, говорит, что такой подход не является лишним. Черт, такой козырь прятал все это время. По существу оценила она интригу Ника, осознавая, что с такими сторожевыми котами пентхаус директора теоретически куда безопаснее, чем его кабинет в штаб-квартире счета, учитывая, если верить рассказам ее начальника, что в определенных случаях они его могут и от ядерного оружия спасти, заблаговременно обезвредив его, то ценность подобных питомцев взлетает еще выше. Сама мысль о том, что такие с виду милые котята могут проглотить целого человека и как ни в чем не бывало вывести из ловушки или просто телепортировать, будоражила сознание девушки. Или, черт, глаза Хилл разбегались от идей, где и как, да, но я хранил их существование в тайне не ради наличия козырной карты в рукаве, праведно уверял ее Фьюри, но ухмылка выдавала, что он доля правды в его словах присутствует, а скорее ради сохранения мира. Ты сама видела, за ними нужен глаз да глаз, а то дай им волю и в мире наступит, я даже не представляю что. Представляю, кивнула головой Мария, показывая, что разделяет мысли своего начальника. С помощью них можно незаметно для любых отслеживающих систем перевозить целые контейнеры чего угодно, откуда и куда угодно. Имея такие возможности, не составит труда сначала тихо украсть царь-бомбу из-под носа у Комми, а потом также незаметно доставить ее в центр Нью-Йорка, например. Это действительно страшно. Обескураженно глянула она на расположившихся рядом котят, что с полными радости мордочками грызли сушеную рыбу, а черненький еще и прихлебывал пивко. А ничего, что он пьет пиво. А, Найт, это не имя, это диагноз, непонятно протянул Фьюри, делая очередной глоток и продумывая свой следующий ход. Он не только пьет, но еще и курит, дебоширит и устраивает различные пакости. На что обсуждаемая личность возмущенно уставилась на Ника, но быстро махнула на него лапой и вернулась к честно спизженной бутылке пива. Кстати, это из-за них произошли те странности в этом доме. Схватив одного из флеркинов, серенького, начала она его, хм, ошибочка ее, осматривать. Рассмотрев кошечку со всех сторон, Марии пришлось признать, что снаружи флеркин ничем не отличался от обычного котенка. И не скажешь, что это опасный инопланетянин. Если ты спрашиваешь о том, не являются ли они теми самыми таинственными и нашумевшими на целую страну ворами, очистившими сотни квартир и не оставивших никаких следов, тогда я скажу так, да, являются. Отчасти об этом я и спрашивала, но и еще и о том, почему бюджетные агентства средства уже по 10-му кругу тратятся на ремонт твоей квартиры, хотя мебели и прочего наоборот знатно так убавилось с тех пор, как я здесь была в последний раз. Я уже даже подумала, что ты, таким образом, начал откладывать себе на пенсию, остроумно поддела девушка своего наставника, попутно одной рукой делая шаг его королю, а другой поглаживая блаженно зажмурившуюся и мурчащую в ее руках кошечку. У них очень разрушительные игры, а предпринять определенные меры. В те же специальные боксы их посадить мне не дает гуся, как-то не хочется однажды не проснуться утром, потому что мне перегрызли горло посреди ночи или задушили. Ник рефлекторно поднял руку, желая дотронуться до своей повязки, но быстро отдернул себя. Он очень хорошо помнил, из-за кого обзавелся этой стильной пиратской повязкой. «Кстати, а где эта особо опасная инопланетянка?» Оглядываясь по сторонам, спросила Хилл. «Аида, а где эта особо опасная инопланетянка?» Перенаправил мужчина вопрос на И. «Поиск. Определение координат. Агент Гуся найдена». Тут же посреди комнаты появилась голограмма, на которой сначала появилась Африка, а после приближения появилась картинка пустыни, видимая с воздуха. Спустя еще несколько мгновений стали различимы пирамиды и сфинкс. Камера зафиксировала искомый объект. Объектив максимально приблизился к голове сфинкса, на которой, свернувшись клубком, лежала кошка. Словно почувствовав чье-то внимание, она подняла свою заспанную кошачью моську к небу, смотря прямо на объектив. Не успела пройти и мгновение, как кошка пропала из объектива камеры, тут же без всяких спецэффектов появившись на столе. Стряхнув с себя немногочисленный песок, гуся уставилась на Ника. «Мяу, чего надо человек, а рыбка?» Задала она ему вопрос, но увидев оставшуюся на столе рыбку, устремилась к ней, забывая о недавнем возмущении в сторону своего питомца. Это было поразительно, только и смогла произнести Хилл, осознав, что она явно недооценила опасность существа, с которым Ник жил уже 12 лет. Одно дело услышать из его рассказов, но совсем другое увидеть это самой. Это же идеальные хищники, неприметные, быстрые, сильные, и их теперь на планете аж 7 штук. Да, мы такие, дя, не отвлекаясь от рыбки, Гуся по достоинству оценила ее слова. «А я о чем говорю? Кстати, твой ход, так, никуда не спеша», продолжая разговаривать на разные темы, двое шпионов отдались игре, пока Ник вдруг не спросил. «Кстати, не хочешь взять себе одного из флеркинов?» – озвучил он цель сегодняшних посиделок. Хилл не удивилась его вопросу, трудно было не понять, для чего ее собеседник готовил почву весь этот вечер, но, несмотря на все догадки, она уточнила. «Почему?» – Мария понимала, Фьюри не тот человек, который мог просто так взять и рассказать о подобном секрете, тем более им поделиться. В плане жизни флеркины мало чем отличающиеся от земных котов. Они одиночки и, если мелких еще можно было как-то удерживать в четырех стенах, то со взрослыми особями это не просто опасно, но и невозможно. И теперь ты подыскиваешь им новые дома, желательно там, где можно будет сохранить их существование в тайне и дальше, но и иметь за ними какой-никакой, но надзор. А заодно решил воспользоваться возможностью и обеспечить своих приближенных еще одной страховкой. Продолжила она его мысль. В общих чертах все так и есть. Не стал отрицать очевидного одноглазый интриган. Глава 16. Прибытие гости, да именно полноценной гости, а не прислужников матушкиного питомца, меня не слабо так насторожило. А если вспомнить то странное предчувствие, посещающее меня в последнее время, словно нашептывающее, что скоро случится что-то непонятное, то это только лишний раз подтверждало, что все эти посиделки ой неспроста. А самой гости, Марии Хилл, я помню мало. Опытный боец и закаленный годами службы под личным руководством Ника агент, не имеет никаких суперсил. Из примечательного то, что она самая доверенная помощница Фьюри, и не без причины, она не единожды доказывала, что достойна продемонстрированного им доверия. Некоторое время даже занимала кресло директора счета. Так вот, не зная как к ней относиться, я, не без помощи своей братвы, решил устроить небольшой розыгрыш, краш-тест, под названием «Бедного котенка похищают злые головастики-извращенцы», и она его провалила. Дважды. Меня дважды понарошку похитила неизвестная хрень, а она даже для приличия ни разу не пальнула, чтобы спасти меня. Пропащий человек или того хуже собачница. Ну как бы то ни было, Ник и Хилл уселись на диване и неожиданно начали играть в шахматы, болтать и пить пиво. Что за шахматисты-извращенцы? Им что всех этих игра разума на работе не хватает? Уместнее было бы какой-нибудь футбол посмотреть под пивко и рыбку, даже этот идиотский, то есть американский. Так мало им этого, они еще призвали Дима, КХМ, матушку, которая с довольной мордой накинулась на принесенные нам угощения. Хотя ладно, это еще мелочи по сравнению с тем, что кошка буквально перенеслась к нам из другой части планеты. Такая невольная демонстрация расовых способностей стала для меня приятной неожиданностью. Раньше, когда только услышал о подобном, я думал, что этот навык будет более ограниченным. Со слов кошки, которая далека от понятных объяснений, выходило, что флеркины обладают специфическим способом переноса в пространстве и времени, буквально натягивающим сову на глобус. И сейчас я убедился в правдивости ее слов. Никаких вспышек или протуберанцев космической энергии, создающих воронки порталов, а полностью незаметный перенос, как она и говорила. Захотел и оказался, главное знай, где ты хочешь появиться. Ограничения на расстояние, конечно же, нету. Тут все зависит от количества космической энергии, накопленной флеркином. Даже без энергии, представитель королевской родословной может перемещаться куда угодно в пределах пары километров. Но мне даже такое недоступно до полового созревания или до становления меня взрослой особью, как это принято среди котов-флеркинов. В то же время, пока Ник вел светские беседы с гостьей, я не спеша грыз рыбку, запивая тупивком, и с полуприщуренными от удовольствия глазами грел свои уши. Мне довелось услышать много интересного, а как нас только не хвалила эта лысая обезьяна, я уже рыбкой подумывал с ним поделиться за такой неожиданный экспромт, благо наваждение быстро спало. И вот я довольный лежу, ничего не подозреваю, только откусываю кусочек рыбки, как вдруг слышу, что Ник неожиданно предлагает Марии связать свою жизнь с одним из нас. Никто, впрочем, как и я, поначалу не понял смысл сказанного, а когда осознали, то, котята подъем, мяу, оторвавшись от лакомства, скомандовала кошка, отчего мы резко подорвались, взбудораженные резким возгласом матери. Сама виновница резкого переполоха, не скрывая своей радости в голосе, объяснила. Недаром говорят, что раз в год и хвост стреляет, Вот и Ник, наконец, сделал что-то полезное. Привел моим котятам питомца. Наконец-то я кого-нибудь из вас сплавлю. Матушка, хоть для приличия сделай грустную морду, не стоит так сиять от счастья. А ну бегом за мной. И мы тут же двинулись следом за кошкой прямо к Марии, после чего начали вокруг нее кружить и уже с новым интересом в глазах осматривать ее. Что это с ними? Увидев наше поведение и зная наши способности, Хилл вполне ожидаемо напряглась. Уж больно мы сейчас походили на стаю голодных волков, что наворачивали круги вокруг добычи, готовые в следующую секунду атаковать и разорвать ее на куски. Да, больше всего этому образу соответствовал маниакально облизывающийся По, шепчущий себе под нос что-то про новые блюда и виды холодильников. Они принюхиваются к тебе, в отличие от подчиненной Фьюри вел себя вполне спокойно, он уже был привычен к нашему поведению, лишь дал небольшой совет. Их интеллект не уступает нашему, так что не советую их в голос оскорблять. Поймут, запомнят, а потом жестоко отомстят и могут даже не один раз, произнес Ник с небольшой улыбкой и отпил пивка. Сейчас я вам дам ценный урок, касающийся того, как выбирать человека для себя. В то же время кошка снова включила менторский тон и подошла к Хиллу, чтобы затем начать ее демонстративно нюхать. Фус, фус, сначала нужно понюхать потенциальную служку. По запаху легко узнать, здоров или болен ваш потенциальный питомец, что мы тут же и сделали, следуя ее примеру. Принюхавшись, мы не почувствовали никаких странных запахов. Вывод, Мария девушка здоровая и чистая, по крайней мере, не пахнет как Фьюри, только вернувшийся с работы. Да, это один из минусов наличия мощного обоняния. Боюсь, раздевалка в мужской качалке для меня будет похуже кругов ада. Следующим пунктом вы должны осмотреть человека более подробно и проверить, чистоплотный ли он, аккуратны ли у него когти и здоровы ли клыки, что мы опять тут же сделали и результат снова был удовлетворительный. С каждой проверкой Хилл становилась все более желанной в наших глазах, как потенциальная крепостная. Да, если кто не заметил, то питомец, слуга и крепостной для Флеркина в слова синонимы, впрочем, как и рабство в самой гуманной его форме. Она какая-то худенькая, поделился мыслями По, начинающий рабовладелец, возможно, она не доедает, дурак, вклинилась Перси, а затем снисходительно объяснила, она самка, она и должна быть меньше самца. Интересно, а насколько она сильна, а она любит ниндзя, надо проверить, только не обижайте ее, она добрая, тихо попросила нас Хина, подкупленная ранее приятными почесываниями. Ну, кто-то из них тебе приглянулся. Параллельно разговору моих хвостатых родственников Ник и Мария вели свою беседу. Две стороны были свято уверены, что именно они выбирают, с кем им придется дальше существовать, как вдруг обе стороны решились. А можно? Я хочу. Место расположения. Трискелион, кабинет Николаса Фьюри. Взгляд со стороны. Время. 19:07. Тук, тук. После короткого стука дверь кабинета плавно открылась и через образовавшуюся щель показалась голова Фила Колсона. «Я не опоздал?» «Нет, директора еще нет и неизвестно, когда он соизволит явиться», — язвительно ответила красавица с ярко-рыжими локонами, которую лишь немногие разведывательные агентства знают под псевдонимом «Черная вдова». Она была одета в полевой костюм, четко очерчивающий все ее изгибы, из-за чего, несмотря на закрытый фасон и наличие множества кармашков, девушка ничуть не потеряла в красоте. Сейчас, прислонившись спиной к стене и сложив руки перед собой, скрыв обтянутую тканью грудь, она всем видом демонстрировала скуку и желание поскорее покинуть это место. Отлично. Кивком обозначив, что принял к сведению озвученную информацию, Колсон полностью зашел в кабинет, где тут же с мягкой улыбкой, как подобает, поздоровался со всеми присутствующими. Рад всех видеть, получая в ответ вежливые приветствия. Лишь одна вдова отделалась скупым кивком. Фил, не стирая скупой улыбки, сразу осознав царившую в помещении атмосферу, не стал отсвечивать и начинать с кем-то разговор, а просто тихо встал в сторонке, откуда уже окинул всех присутствующих любопытным взглядом. Если присутствию Бартона и Романа Фон не удивился, то вот наличию в кабинете других личностей он удивился. Первый, кого он не ожидал увидеть на подобном собрании, была Мелинда Мэй, женщина средних лет с красивой азиатской внешностью и по совместительству агент 7-го уровня, со звучным псевдонимом прозвищем Кавалерия. Но интересно то, что она была одной из многочисленных друзей Колсона и кому как не ему знать, что совсем недавно из-за инцидента на их совместной миссии, она покинула полевую работу и перевелась работать в офисе. И тем удивительнее было увидеть ее здесь в компании с чисто полевыми агентами. Второй такой личностью являлась Барбара Бобби Морс, молодая голубоглазая блондинка, которая, несмотря на молодой возраст, полноправно числилась одним из самых выдающихся агентов ЩИТа, получившая позывной «пересмешница». Правда, ее работа заключается преимущественно в проникновении и работе под прикрытием, поэтому Фил много деталей о ней не знал. Впрочем, он слышал слушок, что девушка неровно дышит к Клинту. Прошло еще некоторое время, пока самая молодая из присутствующих не выдержала напряженного молчания в комнате и заговорила. «Эй, народ, а кто-то знает, для чего вообще нас здесь собрало начальство?» Взгляды старичков сразу же сконцентрировались на единственном представителе молодняка в помещении. Но та, не стушевавшись, ответила им тем же, упрямо вглядываясь в глаза каждого из присутствующих, желая найти ответ на свой вопрос.